Глава вторая. Существо стояло на руинах некогда бывшего пятиэтажного здания. Теперь от него остался только один этаж, оскалившийся мертвыми пустыми проемами окон. Все остальное превратилось в большую кучу битого кирпича вперемешку с бетоном. Своеобразный могильный холм, как памятник прошлому этого дома. На этом холме существо и стояло, внимательно всматриваясь вдаль и иногда поводя головой по сторонам, будто принюхиваясь. Издалека его можно было принять за человека. Да, скорее всего, когда-то давно это и был человек. Кроме того, раньше это была женщина. Сейчас же все изменилось. Длинные до колен руки бугрились тугими узлами мышц. Непропорционально раздутая грудная клетка мерно вздымалась в такт дыханию, волосы превратились в свисающие, немытые и нечесанные сосульки. Но самой страшной, пожалуй, была кожа, вся в рубцах, покрытая непонятными наростами бурого цвета. Порождение радиоактивного мира внушало страх одним своим видом, разве что глаза остались почти человеческими. На общем фоне они смотрелись, словно два ярких изумрудных пятнышка, напоминанием о происхождении этого странного существа, о принадлежности к некогда великой человеческой расе. Стоя на останках здания, существо представляло собой легкую добычу для любого достаточно крупного и голодного хищника. Но странное дело, его никто не трогал и даже не стремился приближаться. Было в нем нечто такое, что внушало неосознанный страх всем ближайшим обитателям, заставляло их поглубже забиться в свои норы с гнездами и носа или рыла оттуда не высовывать. По своей сути, оно стало чем-то вроде нового владыки погибшего города, которого чувствовали и спешили убраться с его дороги, дабы не быть уничтоженными в одно мгновение. Существо это прекрасно понимало. Несмотря на губительное воздействие радиации, его мозг не утратил возможности мыслить. Разве что мысли эти сбивались в неподдающийся никакой логике поток, сплетались в тугой узел образов и воспоминаний. В такие моменты приходила боль. Но не физическая. Будь существо человеком, можно было бы сказать, что у него болит душа. Но есть ли душа у того, кто утратил человеческий образ? Или, быть может, в некоторых монстрах человеческого на самом деле намного больше, чем в некоторых людях? Существо не терзалось подобными вопросами. Жизнь на зараженной поверхности научила не задумываться о таких мелочах. Да и к чему, собственно? Порой подобные размышления заводят в непроходимые дебри. Порыв ветра донес знакомый запах. Запах, который был перебит совершенно чужим, более резким, агрессивным. Существо думало, что потеряло его навсегда, и это вызывало в глубине сознания непонятную гамму чувств, которую невозможно было описать. И вот теперь снова этот запах, вожделенный, манящий, побуждающий к действию. И действовать следовало незамедлительно. Инстинкт требовал, чтобы существо буквально мчалось вперед. Охота. У всех хищников охота была в крови. Но существо не могло бы назвать это охотой. Скорее, это был поиск. Поиск того, что являлось частью жизни под этим серым небом. То, без чего эта жизнь, или скорее ее подобие, не будет иметь смысла и не будет полноценной. Оно должно найти источник запаха. И оно сделает это. Никто не сможет остановить существо, движущееся к своей цели. Даже горгульи, бросая сверху пристальные взгляды, летели дальше, не препятствуя. Сорвавшись с места, существо ринулось вперед. Буквально минута неистового стремительного бега, и оно остановилось возле вентиляционной шахты. Здесь. Источник запаха находился где-то здесь. но, скорее всего, не на поверхности, а там, куда вела эта шахта. Сильные руки схватились за решетку, потянули. Металл жалобно скрипнул, но поддаваться не спешил. Издав низкий рык, существо потянуло еще сильнее. Вздулись мышцы на руках, переплетаемые канатиками вен. Скрип стал еще более пронзительным, будто металл был живым созданием и не хотел погибать под лапами невиданного монстра. Но время даже с ним сыграло злую шутку, ослабило, сделало более податливым. Очередной рывок существа увенчался успехом. Решетка была разворочена, образовав достаточный проем для того, чтобы попасть внутрь. Бросив взгляд назад, существо поспешило нырнуть в темноту шахты. «Еще немного!» Старший подбодрил свой немногочисленный отряд, состоявший помимо его самого еще из трех бойцов. Все проверенные, прошедшие, что называется, огонь, воду и медные трубы. На каждого из них он мог положиться, не задумываясь. Каждому с легкостью доверил бы прикрывать спину. И за каждого порвал бы глотку. Кроме разве что Бирюка. Тот был человеком относительно новым, и пока ничего конкретного о нем Бизон сказать не мог. Вот только глотки бы он урвал, если бы это, конечно, не ставило под угрозу выполнение задания. Что ни говори, а его услугами пользовались, потому что еще ни разу он не провалил ни одного заказа, да и впредь не собирался. А то, что заказы порой были, мягко говоря, грязными, то кого это волновало? Еще до того, как мир погиб, каждый зарабатывал так, как мог и умел лучше всего. Так что уж было говорить про мир, в котором все моральные принципы и устои канули в лету. Иногда командир отряда удивлялся самому себе. Вот же человек, можно сказать, гнилой насквозь, разбрался за любую мерзкую работу. Но с другой стороны, зарабатывал он не для себя. Зачем ему деньги? На порцию грибов с картошкой он и так наскребет, пока руки-ноги на месте и голова из правильного места растет. Другое дело Машенька. При воспоминании о маленьком пятилетнем чуде суровое сердце наемника всегда трепетно сжималось. Ради нее он брался за любые заказы, ради того, чтобы ей было что есть, с чем играть и что одеть. Удивительно, на какие подлости могут толкнуть человека, казалось бы, вполне благородные порывы. Кроме того, уходить с СНМ не хотелось. По сравнению с остальными станциями, там была земля обетованная. СНМ – станции Нового Мира. Три станции, построенные незадолго до катастрофы. Грушевка, Михалова и Петровщина. После того, как отгремели последние взрывы, эти станции какое-то время поддерживали отношения и связь с остальным метрополитеном. Но вскоре решили отгородиться. В итоге метрах в 200 от Грушевки была возведена бетонная стена с одной лишь железной дверью. Теперь все те, кто хотел попасть на территорию СНМ, должны были иметь очень и очень веские основания. Еще не факт, что такого человека пустили бы. Даже челноки не могли попасть на станции. Для торговли были выстроены деревянные лотки у той же бетонной стены, и четко обговорены дни, по которым торговля разрешалась. В остальное время приблизиться к стене СНМ было равносильно русской рулетке. Непрошенных гостей могли послать куда подальше, а могли и пустить очередь или стрелу через небольшое смотровое окошко в стене. Вместе с тем СНМ процветали. Политика самоизоляции дала свои плоды. Работающие на поверхности ветряки бесперебойно обеспечивали станции электричеством, чем большинство остальных заселенных островков метро похвастаться не могло. Кроме того, генераторы содержались в образцовом порядке на тот случай, если вдруг возникли бы проблемы с ветряками. А электричество открывало свои перспективы. Так, например, СНМ по баснословным ценам продавали и обменивали свежие овощи, выращенные в собственных оранжереях. И те, кто мог, платили любую цену, не задумываясь. Благодаря электричеству работало немногочисленное медицинское оборудование, адским трудом добытое и притащенное в метро с поверхности. Соответственно, смертность на СНМ была значительно ниже, нежели на других станциях. И, конечно же, СНМ не теряли надежды добиться того, чтобы вновь выйти на поверхность. И не просто выйти, но и жить там. Эксперименты пока особыми успехами не увенчались, но кое-чего добиться все же удалось. Станции выращивали на поверхности картофель и лен, устойчивые к радиации. Импровизированные поля на расчищенных участках добровольцы обнесли кое-каким ограждением. Поверху протянули колючую проволоку, питавшуюся током от все тех же ветряков. Естественно, жить на СНМ хотели все. Но случаев, когда чужаков туда допускали, а уж тем более оставляли жить, можно было пересчитать по пальцам рук. А наемник с дочерью жил там всегда, и покидать это насиженное теплое местечко не собирался. Вот и цеплялся за жизнь, как только мог. «Слышь, Бизон», — пробубнел из-под противогаза один из бойцов, — «а чего мы там забыли-то на Колоса?» «Тебя спросить забыли», — огрызнулся наемник. «Задание есть? Есть. Цель тоже имеется? Имеется. Так какие еще вопросы?» «Охолони, старшой», — не сдавался боец. «Я к тому, что на кой ляд нашим эта деваха сдалась? Своих вон пруд пруди. Нафига еще каких-то шукать у черта на куличках?» «Не нашего это ума дело, Рохля. Заказ поступил от самого». Бизон поднял вверх указательный палец. «Так что обсуждать не советую. Раз его что-то заинтересовало в этой, как ты говоришь, девахе, значит, так оно и надо. Все, хорош трындеть. По сторонам лучше башкой верти». «Точно», — согласился еще один боец, поводя стволом автомата по сторонам. Тем более на 2 часа что-то шевелилось. Бизон вскинул вверх руку, приказывая остановиться. Вот ведь охламоны. Несмотря на то, что проверенные. Чего сразу не сказать было, что заметил что-то впереди? Нет же, ждал до последнего, пока Бизон Рохлю уму-разуму поучает. Ладно, об этом он еще с Бирюком потолкует, когда свободная минутка выдастся. Наемник смотрел по сторонам и никак не мог понять, что же такого углядел Бирюк. Может, показалось? Ветер, например, мусор какой-нибудь перекатил. А у страха, как известно, глаза велики, вот и померещилось. «Или не померещилось», — подумал он. До слуха донеслось едва слышное потрескивание, будто ветки хрустели. Вот только там, откуда оно доносилось, никаких веток и в помине не было. За старым газетным киоском не росло никаких деревьев и кустов, так что трещать там, по сути, было нечему. Бизон жестом приказал бойцам обойти киоск, сам же двинулся в противоположном направлении. Если что, сумеет прикрыть ребят. Но не успели они пройти и 20 метров, как из-за ларька вышла... полено. Ну или небольшое дерево, это уже как посмотреть. Наглядная иллюстрация к пособию по флоре нового мира. Широкое тело, покрытое корой, короткие ручки ветки, на голове непонятное сплетение из веток и мха. И как-то уж совсем несуразно смотрелись продолговатые желтые глаза и треугольная пасть, из которой торчали устрашающего вида клыки. К тому же воняло это явление, как бродячая станция по переработке отходов. «Назад!» — рявкнул Бизон и с облегчением заметил, что бойцы моментально метнулись к нему. «Что за хрень, командир?» — поинтересовался молчавший до этого Леший. «А эта хрень, Леший», — усмехнулся наемник, — «можно сказать, твой дикий родич». «В смысле?» Даже через противогаз было видно, как округлились глаза бойца. «В прямом!» Бизон махнул рукой, чтобы отряд двигался. «Это леший, тварь хитрая и коварная. Что, не видали ни разу?» «Оно и понятно. Мало кто видел, а еще меньше тех, кто рассказать может. Леший медленный и неповоротливый. Добычу обычно караулит в засаде, где-нибудь среди зелени, где не так заметен. И вот если зазеваешься, и он тебя своими ветками обхватит, все, считай, нет человека. Шансов выжить примерно 1 на 1 000 000. Парализует ядом, ветками к себе притянет и будет медленно-медленно пожирать. Причем жертва обычно до последнего в сознании находится. Не любит эта сволочь мертвечинку». «Так он же воняет так, что его любой заметит», — удивился Бирюк. «Не воняют они», — заверил Бизон. «Этот, может, больной какой или старый, вот и пованивает от него. Да и на открытую местность выполз, видать, с голодухи жуткой. Пошли, не догонит он нас». «Так, может, это... пристрелим от греха подальше?» «Сам сдохнет». Бизон брезгливо сморщился. «Да и мало ли кто сзади будет идти, а тут сюрприз на дороге. В любом случае нам он не помеха, главное, не зевайте. Все, заткнулись и вперед». С опаской поглядывая на неуклюжего мутанта, отряд двинулся к своей цели. На столе перед Валерием Трофимовичем стояла наполовину пустая бутылка самогона и стакан, накрытый лепешкой вместо куска хлеба. К стакану прислонилась фотокарточка. С нее на угрюмого начальника станции смотрела красивая черноволосая девушка и две славные девчушки, Юленька и Настюшка. Они смотрели из глубины времен, жизнерадостные, улыбчивые, такие безумно красивые и родные. Живые. 20 лет. 20 лет, наполненные болью и борьбой с самим собой. 20 лет жизни после смерти. Был ли смысл в такой жизни, которую уже и жизнью-то назвать нельзя было, а скорее существованием? Наверное, был. Жить для других. Жить и помнить, что ничего не случается просто так. Жить, чтобы больше не допустить ничего подобного. Трофимыч залпом опустошил свои полстакана и даже не поморщился. Лишь жадно глотнул воздух, унимая бушующее в груди пламя. Память вновь унесла в тот теплый летний день, когда все началось. Или кончилось. Молодой лейтенант по долгу службы не часто мог позволить себе отдохнуть, но уж если выдавался выходной, то во что бы то ни стало стремился провести его с семьей. Они были в браке 7 лет, но за это время отношения ничуть не остыли. В их семье всегда царили уважение, взаимопонимание и, конечно же, любовь. Их две дочушки, 4 и 5 лет, никогда не видели семейных ссор и не слышали ругани. В общем, вполне обычная белорусская семья. Может, немножечко счастливее некоторых. В тот день они всей семьей гуляли по парку челюскинцев. Ласково светило солнце, легкий теплый ветерок трепал волосы. Люди вокруг улыбались, спешили кто куда, кто на аттракционы, кто купить какую-нибудь мелочь, а кто-то просто предпочитал посидеть под зонтиком кафе и немного перекусить. Повсюду доносились радостные детские крики, иногда приобретавшие истерические нотки. Это когда у кого-то из маленьких сорванцов замирало сердце на горках или ракушках. Они держали друг друга за руки, а Юля с Настей гордо вышагивали перед ними, держа одну огромную охапку шариков на двоих. Казалось, что еще немного, и они на этих шариках улетят в небо, но девчушки крепко вцепились в веревку и отпускать свое сокровище не собирались. Кроме того, они даже умудрялись вовсю смотреть по сторонам, надеясь углядеть что-нибудь поинтереснее и покрасивее. А так как в этом возрасте для детей все и красиво, и интересно, то шли они очень и очень неспешно. «Валер», — жена мягко потянула его в сторону. давай наших малышек на лебедях прокатим. Вроде и так уже долго гуляем, хватит с них уже на сегодня развлечений, как думаешь?» «Ну давай попробуем». Валерий усмехнулся, уже заранее представляя реакцию дочурок на то, что их хотят выдворить из этого детского рая. «Но если что, успокаивать этих вертихвосток будешь ты». «Вот ведь мужики!» — жена шутливо ткнула его кулачком в плечо. «Чуть что, сразу в кусты прячетесь, а нам, женщинам, разбирайся». «С меня ужин», — примирительно выставил он перед собой ладони. «Вот так бы сразу», — жена чмокнула его в щеку. Они направились к каруселям. Девочки восторженно смотрели, как ввысь взлетают белоснежные кабинки в виде лебедей, едва не касаясь своими боками макушек деревьев. Валерий собирался было пойти к кассе, чтобы купить билеты на аттракцион, но остановился и не мог понять, что же его так насторожило. Вроде бы все вокруг по-прежнему, те же люди, дети, развлечения, торговцы. Прошло около минуты, прежде чем он понял, не хватало музыки. Обычно из репродукторов, развешанных по всему парку, льется веселая ненавязчивая музыка, придающая еще большее ощущение праздника. Но теперь все стихло. И, видимо, не он один это заметил. Кто-то из посетителей парка на мгновение останавливался, прислушивался, но не придавал этому значения и двигался дальше. А спустя мгновение громкоговорители завещали хриплым мужским голосом. «Внимание! Внимание! Угроза ядерной атаки! Повторяю, угроза ядерной атаки! Всем проследовать в убежище!» Некоторое время народ осмысливал услышанное, а потом раздались первые панические крики, и толпа ломанулась в сторону выхода из парка. Валерий вцепился в руку супруги, та схватила детей, и они вместе со всеми побежали к выходу. «Не отставай!» — голос Валерия дрожал. Он боялся. Боялся потерять жену и детей, боялся того, что будет дальше. А дальше могло быть все, что угодно. Если это и правда не учебная тревога, то ожидать можно худшего. «Что это, Валер?» Жена почти кричала. В парке, мягко говоря, было шумно. «Война!» — коротко выкрикнул он. И это слово не требовало объяснений. Все прекрасно понимали, что кроме хаоса, голода и разрухи ждать будет нечего. Но тогда еще никто не знал, что это будет самая опустошительная, жестокая и быстрая война. Ближе к выходу людской поток превратился в бесформенную вопящую массу. Отовсюду доносились крики, плач, грязная ругань. Атмосфера отчаяния тяжелой сетью опустилась на всех разом, стремясь опутать, подмять под себя. Воздух был буквально пропитан страхом. И этот страх передавался от одного человека ко второму, от второго к третьему. Через ограду парка Валерий заметил, что и на проспекте люди потихоньку превращались в бездушных животных, отпихивая и калеча друг друга, чтобы быстрее добраться до заветного входа в метро, желанного убежища. Но некоторые бежали и в близлежащие жилые дома и здания. И вот там царила самая натуральная давка. Даже издалека было видно, что люди рвутся в укрытие прямо по телам тех, кто не смог устоять на ногах и упал. Не сбавляя хода, длинный автобус-гармошка, уворачиваясь от вылетевшего на встречную автомобиля, потерял управление и, сбив как кегли, человек 7 врезался в стену. Маслянистый черный дым потянулся вверх, показались первые языки пламени. По непонятной причине двери автобуса оставались закрытыми, и люди, запертые в начинающей гореть стальной коробке, бросались из стороны в сторону, будто звери в клетке. В панике никто и не додумался сорвать специальные молоточки, предназначенные для разбития стекол. Выход из парка. До входа в метро остаются буквально считанные шаги. Но именно тут трясущаяся от ужаса толпа напирает особенно яростно. Каждый хочет прорваться первым и спасти только свою жизнь. Мало кто думает о ближних. Вот какой-то мужчина лет 30 со всей силы кулаком бьет по лицу благообразную старушку. Та отлетает в сторону, в глазах на мгновение мелькает боль и обида, а потом толпа подминает дряхлое тело под себя. Короткий вскрик переходит в жалобный стон, а потом и вовсе затихает. Валерий от злости закусил губу. «Сволочи! Сволочи! Бездушные машины, а не люди!» В другое время он бы долго не церемонился с этим мужиком, а быстро и доходчиво разъяснил бы ему, что к чему. Но не сейчас. Сейчас он должен любой ценой вывести трех самых близких и дорогих ему людей. Во что бы то ни стало пробиться сквозь эту полуразумную ораву, еще несколько минут назад гордо именовавшуюся людьми. Его сильно пихнули в спину. Он полетел носом вперед, уткнулся в чью-то спину, на мгновение выпустив руку жены из своей. Секундной заминки хватило, чтобы толпа оттеснила его от любимых. «Валера!» Он услышал жалобный крик своей жены, наполненный болью и слезами. Попытался развернуться, вернуться к ним, но с таким же успехом можно было пытаться остановить прущий на тебя танк. Людской поток тянул за собой. Чтобы выжить в нем, нужно было просто держаться на ногах, либо драться. Последний вариант не подходил. Всех перебить не получится даже при очень сильном желании. Валерий предпринял еще несколько попыток добраться до своих, но тщетно. А потом под ногами оказались каменные ступени, вход в метро. Ему показалось, что он успел заметить знакомое платье жены, совсем недалеко от ворот парка. Это вселило надежду. Поток дотащит ее до убежища. Человеческая масса валилась на станцию. На самом входе маячило человек 10 военных. Все с автоматами, лица серьезные и сосредоточенные. Среди них Валерий рассмотрел трех своих знакомых. Уже легче, можно будет потом расспросить у них, что и как. Один из военных махнул рукой, и тяжелые герметические ворота начали медленно закрываться. Безумный рев вырвался из глоток тех, кто был еще далек от желаемой цели. Остервенение, ненависть и желание жить – вот то, что руководило в тот момент людьми. В ход шли руки, ноги, бутылки, сумки – все, чем можно было отпихнуть рядом стоящего человека, лишить его шанса и заработать этот шанс самому. Валерий Трофимович мутными от слез глазами посмотрел на фотографию. «Простите», — еле слышно прошептал он. «Простите, родные мои». Он чувствовал вину все эти годы. Умом он понимал, что в тот момент ничего не мог поделать, но сердце настойчиво твердило об обратном. Это крохотное, стучащее мерило совести не желало признавать, что ничего нельзя было изменить. Оно вновь и вновь заставляло вспоминать тот злополучный день. И не важно, что тогда случилось с миром, важными были только три человека, всего лишь три, но именно их утрата раскаленным клеймом навсегда прижгла душу, вырвав ее часть и заполнив сосущей пустотой. Ее нельзя было ни заглушить, ни залить. Сумбурные несколько дней после того, как закрылись гермоворота, он помнил плохо. На станции творилось черт знает что. Практически постоянный плач женщин и детей, перебранки между мужчинами. Кто-то постоянно мучил мобильные телефоны в надежде дозвониться до родных. Конфликты за места на платформе возникали чуть ли не ежеминутно. А сколько было таких, как он, с отрешенным взглядом, подернутым дымкой сознанием и сломленной волей. Такие более походили на безвольные овощи, не заинтересованные ни в чем и ни в ком. Первое время в гермоворота неустанно стучали. Создавалось впечатление, словно за ними затаился безумный барабанщик, решивший свести с ума тех, кто укрылся под землей. Кто-то рвался наружу, желал открыть двери, но военные быстро навели порядок. Одна женщина, не выдержав, кинулась на солдат с невесть откуда взявшимся ножом. Спустя несколько мгновений ее тело уже оттаскивали куда-то подальше. Дымящийся ствол Калашникова оказался слишком весомым аргументом, чтобы вступать в дальнейшие споры с их обладателем. Спустя несколько дней, или, может быть, месяцев, Валерий подошел к своим сослуживцам. Станция спала, а его товарищи стояли возле ворот на посту. «Мне нужно наверх», — голос был чужим, жутким. «Валер», — коренастый крепыш неловко помялся с ноги на ногу. «Ты же знаешь, не положено. Распоряжение руководства». «И где оно?» — холодная усмешка, будто приговор. «Кто?» — не понял коренастый. «Не тупи, Славик, руководство твое холеное. Не заметил еще, что тут только вы, пушечное мясо». «Угомонись, Валер!» Второй сослуживец положил руку на кобуру пистолета. «Не малой, сопляк, понимаешь, что приказы не обсуждаются». «Это если они не лишены здравого смысла», — буквально прохрипел он. Руки сами по себе сжались в кулаки. «Мне нужно наверх!» Каждое слово падало свинцовой гирей. «Да нахрена!» — повысил было голос Славик, но его напарник зло на него зашипел, и тот понизил голос. «Нахрена, я тебя спрашиваю? Нас атаковали, и не простыми бомбами и ракетами. Там радиация. Смекаешь, дурья твоя башка? Сдохнуть хочешь? Тогда открою хоть сейчас». «Нахрена?» — спрашиваешь. Глаза Валерия превратились в две узкие щелочки бойницы, и прежде чем кто-то успел что-либо сообразить, он плавно перетек вперед, сгребя за грудки товарища. «А затем, Славка, что там остались мои жена и двое дочерей. Остались там, возле входа в метро. А вы, сукины выкидыши, этот вход запечатали. Так может, мне и правда хочется сдохнуть там? Ну, чего молчишь? Правильно, тебе-то терять некого». «Валер», — второй боец неловко положил руку ему на плечо. «Хватит, не тебе одному хочется умереть, поверь». И, обернувшись к напарнику, добавил. «Принеси ему защитный костюм, дай ствол и саперную лопатку». Слава вытаращил глаза от удивления, но перечить не стал. Умчался куда-то, а спустя несколько минут протянул Валерию тугой сверток, проговорил. «Расстреляют нас по твоей дурости». «Если будет кому расстреливать», — огрызнулся лейтенант. В костюм облачился в считанные мгновения, после чего гермоворота открылись ровно настолько, чтобы можно было протиснуться бочком. На голове Валерия красовался противогаз, поэтому он не мог слышать, как Славик спросил у друга. «Дим, ты зачем это сделал?» На какое-то время повисла тишина. Казалось, что ответа не последует, но прошла минута, две, и, сглотнув вставший поперек горла ком, Дмитрий ответил. «У меня там остался сын». Еще 100 грамм самогона перекочевали из бутылки в Трофимыча. 20 лет. 20 лет ада, без надежды на прощение и оправдание. А люди? Люди вокруг. Им-то нужно прощение, оправдание, сострадание. Нужно. Как там раньше говорили, ничто человеческое нам не чуждо? Вроде бы так. Да, действительно, не чуждо. А ведь мог бы давно плюнуть на все и на всех и уйти, куда глаза глядят. Хотя куда тут уйдешь-то? На другую станцию? Или вырыть себе нору еще поглубже, забиться туда, чтобы даже ни одно насекомое найти не смогло? Нет, Валера, Тебе нужна эта станция и эти люди. Пока есть о ком заботиться, кем руководить и кого защищать, ты человек, ты живой. И это дает отсрочку от того момента, когда твой моторчик возобладает над разумом. И никакая ежегодная поминальная пьянка со слезами не даст покоя и облегчения. Когда он покинул станцию, то ужаснулся. Повсюду валялись трупы. Все пространство вокруг представляло собой ковер из мертвых тел. Если бы не противогаз, его бы обязательно стошнило. Особенно много людей было у самих гермоворот. Люди до последнего не верили, что их бросили на верную гибель, надеялись, что спасительная дверь все же откроется. Не открылась. Свой покой они нашли здесь, в шаге от спасения. Он осторожно ступал среди тел, стараясь не наступить на кого-нибудь. Валерию казалось кощунством тревожить покой ушедших, тем более ушедших так тяжело. Голова шла кругом. Мысли мчались со скоростью света. Нереальность происходящего, кошмарный сон. Казалось, протри глаза, и все исчезнет раз и навсегда. Поддавшись невольному искушению, он на долгие 10 секунд зажмурился, потом очень медленно открыл глаза. Нет, ничего не пропало. Ужасающая картина была более чем реальна. Бесконечный подъем по лестничным ступенькам к выходу на поверхность. На несколько мгновений он остановился. Что его там ждет? Что он сам желает там найти? Надежда на то, что родные выжили, растаяла сразу же, как только он вышел за гермоворота. Тогда зачем все это? Он не мог объяснить, зачем. Только в мозгу пойманной птицей билась уверенность. Должен. Даже не должен, обязан. Он глубоко вдохнул, насколько мог позволить противогаз. Сделал последние шаги к поверхности и... с трудом смог удержаться на ногах. Шквалистый ветер норовил уронить на землю и поволочь, переламывая кости о ближайшие препятствия. Видимость оказалась не более 2 метра. В воздухе проносился мусор, песчинки с тупой настойчивостью барабанили по защитному костюму. «Песчаная буря? Да не может быть! Откуда в наших краях?» Последствия ядерного взрыва? Вполне возможно. Он попытался вспомнить, чему их учили и что рассказывали. Эх, тогда его мысли были заняты супругой, и слушал он не особо внимательно. Вроде бы через несколько дней после взрыва должны наблюдаться порывы ветра от 25 до 100 км в час. И, само собой, радиация. Потом это все, естественно, пойдет на убыль. Но не сейчас. Он шел, пригнувшись, наугад, как слепой котенок, не разбирая дороги. Где он видел своих в последний раз? Кажется, у выхода из парка. Значит, недалеко. Хорошо, что от выхода из метро до ворот рукой подать, каких-то несколько десятков метров. Но и эти метры дались ему с огромным трудом. Если хотя бы была видна дорога, тогда и на ветер можно было бы не обращать внимания. Согбенный под тяжестью собственных мыслей и ураганных порывов, он кое-как добрел до железной решетки ворот, схватился за нее обеими руками. Под ногой что-то неприятно хрустнуло. Он очень медленно опустил взгляд вниз, боясь даже представить, что он может там увидеть. В первое мгновение казалось, будто мир замер, стих ветер. В повисшей тишине гулким набатом стучало сердце, с каждым ударом затихая. А потом из горла вырвался крик, переходящий в надсадный хрип. Сердце разом участило биение до 1 000 000 ударов в секунду. Кровь тяжелым напором ударила в виски, застила глаза туманом. 3 обгоревших тела сидели на земле возле ворот. На руку одного из мертвых он и наступил. Но не это повергло его в шок и заставило закричать. Он узнал. Узнал любимую жену и своих маленьких девчонок. Два тельца крепко обнимали третье. В момент смерти мать прижала их к себе, силясь защитить от угрозы, закрыть своим телом, чтобы хотя бы они могли выжить. Она понимала, что все будет тщетно, но поступить иначе не могла. Словно насмехаясь над смертью и тленом, на шее супруги жизнерадостно поблескивал золотой кулон, когда-то подаренный Валерием на 8 марта. А дальше? Дальше для него все было будто во сне. Он не помнил, как рыл саперной лопаткой землю чуть в стороне от главной аллеи парка, как перетаскивал тела, обливаясь слезами в противогазе, не обращал внимания на твердую землю и корни, постоянно мешающие. Даже ветер в тот момент, казалось, утих и не имел власти над бесконечно скорбящим, морально уничтоженным человеком. Он вернулся на станцию, но жить там не смог. Ушел дальше. Слишком тягостным было бы на парке ощущение того, что совсем близко те, кого любил больше жизни, и кого увидеть уже не сможешь больше никогда. Вечная память. Трофимович приподнял стопку, осушил ее залпом. Дыхание на пару секунд перехватило, сердце ухнуло куда-то в район живота. И в эту минуту где-то на станции послышалась стрельба. Существо замерло посреди туннеля, широко расставив в стороны руки, будто бы пытаясь вобрать в себя весь окружающий мрак, впитать, как губка. В темноте мерцали только глаза создания, подобно двум крохотным звездочкам. Хотя кто из обитателей этого мира мог похвастаться тем, что видел звезды? Разве что старожилы, родившиеся еще до. Или сталкеры, но тем было абсолютно не до красот ночных небес. А существу было безразлично, что видели или не видели обитатели этих нор. Оно всматривалось и вслушивалось в тишину туннеля. Размеренный монотонный стук. Это где-то с потолка срывались капли воды. Легкое шуршание, характерный, едва уловимый запах. Одинокая крыса искала, чем бы поживиться. Почти не чувствующееся дуновение ветра. Это вопреки времени работали вентиляционные шахты. Жалобный писк возвестил о том, что несчастная крыса сама стала чьей-то добычей. Существо лишь немного склонило голову влево. Ему бояться было абсолютно нечего. Но самым любопытным было то, что воздух буквально был пропитан эмоциями, и в первую очередь это был страх. Чудом уцелевшие остатки человеческого муравейника жили страхом. Люди были слабы и боялись всего – мутантов, голода, завтрашнего дня, неизвестности того, наступит ли этот день вообще и что он принесет. Чуть меньше было безразличия у тех, кто уже отчаялся ждать чего-то хорошего и доброго. Злость. Злости тоже хватало. И она тесно сплеталась с завистью. У соседа кусок оказался пожирнее и повкуснее. Девушка предпочла соперника. У кого-то сталкер вернулся с поверхности, а у кого-то остался кормить мутантов. И совсем неразличимо ощущалась любовь. То великое чувство, которое наряду с красотой должно было спасти мир. Но то ли любви было мало, то ли чувства оказались фальшивыми, и спасение не состоялось. Существо издало звук, напоминающий вздох разочарования, помотало годами немытой головой. Нет, ее не должна волновать судьба тех, кто когда-то забыл о ней. Есть одна единственная цель, которую необходимо достичь. Все остальное второстепенно, несущественно и не стоит особого внимания. Сквозь километровые пласты земли и стены туннелей бывшая женщина с трудом различила крохотный огонек сознания, охваченного паникой. Шумно втянув ноздрями воздух, она скрылась в узком боковом проходе, прекрасно осознавая, что открытых встреч с людьми стоит избегать. Для них она является мутантом, существом, тварью, которая несет в себе угрозу и которую во что бы то ни стало следует уничтожить. И никого не будет волновать, что когда-то у существа тоже было имя, Виктория, чувство, желание. Но самым обидным было то, что все наплюют на то, что такой она стала именно по вине людей. Хотя шанса на прощение они, наверное, заслуживают. Бизон сидел на земле, привалившись спиной к стене. Вся поза его выражала безграничное спокойствие, но руки лежали на автомате, готовые в любой момент пустить его в ход. Он бросал внимательные взгляды на пленницу, сидевшую в дальнем углу небольшой комнатушки, в которой не было совершенно ничего, только пол и голые, местами покрытые плесенью стены. Руки девушки были связаны за спиной. Рот заткнули не слишком чистой тряпкой, чтобы она не могла выдать их местоположение криками. Надо отдать должное, держалась она на удивление хорошо. Вырываться не пыталась, в истерику не впадала и глаза в припадках не закатывала. Но Бизон не зря был хорошим наемником. Даже боковым зрением он время от времени замечал колючие взгляды, полные ненависти и презрения, которые девушка украдкой бросала. Бизон усмехнулся. А из нее могла бы получиться неплохая напарница. Уж кто-кто, а он это видел. Развяжи ей руки и дай в них нож, и она бы показала, что она о них всех думает. Хотя такие могут и наоборот оказаться слишком эмоциональными, мягкими. Но что-то подсказывало, что это не тот случай. Девушка буквально метала молнии, вытесняя свой страх злостью. А в том, что она боялась, Бизон тоже был уверен. Любой будет бояться, если его внезапно и насильно выдернуть из привычной спокойной среды. Леший сидел с закрытыми глазами. Он привык использовать любую возможность, чтобы вздремнуть хотя бы пару-тройку минут. Командир не раз говорил ему, что эта привычка его погубит. Но тому было как с гуся вода. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. В данном случае сон. Рохля методично водил лезвием короткого клинка по камню. И хоть в оружии и так можно было смотреться как в зеркало, но он продолжал его затачивать. Таким клинком и бриться можно было лучше любой бритвы, если, конечно, не боишься зарезаться. Говорят, в старину некоторые умельцы натачивали топоры прямо-таки до фантастической остроты и даже действительно брились ими. Рохля не особо верил в этот треп. Да и полосовать свою и без того многострадальную физиономию топором не собирался. Но, глядя на клинок, порой всерьез задумывался над тем, чтобы совершить сей подвиг. В общем, все были при деле, за исключением Бирюка. Тому на месте не сиделось, и он вышагивал из одного конца комнатушки в другой, временами бросая на пленницу многозначительные плотоядные взгляды. «Сядь ты, наконец, задолбал маячить», — не выдержал Бизон. Бирюк его несколько раздражал. В отряде он появился недавно, но порой слишком много брал на себя, будто стремясь показать свою значимость. Зачастую нарушал дисциплину, о чем-то просто не договаривал. Как, например, наверху, когда не сказал вовремя о замеченном им движении. Правда, надо было отдать должное, стрелял тот довольно неплохо. Но таких стрелков, а то и лучше, можно было с легкостью найти еще добрый десяток. «Сколько нам тут торчать еще, командир?» Бирюк на секунду остановился, но тут же снова принялся мерить шагами помещения. «А ты на свиданку опаздываешь?» — усмехнулся Бизон. «Или у тебя дома пироги стынут? Если спешишь, так можешь такси вызвать». Рохля от смеха всхрюкнул, а лицо Бирюка моментом покраснело и, казалось, вот-вот лопнет от распирающего его негодования. Но, видимо, субординация взяла верх, и он сдержался, процедил только сквозь зубы. «Надоело без дела тут стены отирать. «Ну так займись чем-нибудь. Вон, видишь, леший и тот повышает свою боеспособность и моральный дух. На всех парах царство Морфея бороздит. Главное, чтоб храпеть не начал, а то придется ему портянку под нос совать, чтобы прекратил безобразничать. А вообще, просидим здесь столько, сколько понадобится. Заказчик место четко оговорил, куда доставить эту деваху. А тут ее перехватят совсем другие люди. Времени на ожидание нам 10 часов. Если по истечении этого времени никто не появится, то груз нам придется доставлять самим. Не хотелось бы, конечно, но если понадобится, то доставим. И не мне, и уж тем более не тебе, Бирюк, обсуждать вышестоящие приказы и жаловаться на то, что приходится долго без дела сидеть. Сядь!» Последнее слово наемник произнес громко и властно, давая понять, что с ним лучше не спорить. Бирюк приказ выполнил, плюхнулся на пол, но все не мог усидеть ровно, ерзал на месте, будто бы ему шило под седалище подложили. Да и молчать у него получилось недолго, не дольше пары минут. «Старшой, а может это...» — он от волнения облизнул губы. «С девкой побаловать пока. Чтоб это, значит, скуку развеять, так сказать». Краем глаза командир отметил, как вздрогнула девушка при этих словах. Напрасно. Во-первых, Бирюк начинал раздражать наемника. Во-вторых, заказанный товар всегда должен доставляться в целости и невредимости. Командир вобрал в грудь побольше воздуха, медленно сосчитал до трех, потом также медленно выдохнул. Вроде как начинающий закипать гнев поулегся. «Угомонись, никто ни с кем баловать не будет, ишь, баловник выискался». «Да ладно тебе, командир!» Бирюк все никак не хотел замолчать и продолжал гнуть свое. «Ничего ж страшного не случится, и девке удовольствие, и нам какое-никакое развлечение». Рохля оторвался от своего ножа, с некоторым любопытством посмотрел на Бизона. Ему явно было интересно, чем закончится эта сцена. Даже Леший на мгновение приоткрыл один глаз, но увидев, что все целы, живы и никто никому не бьет морду, тут же захлопнул его назад, справедливо решив, что сон является намного важнее всего остального. Наемник отложил автомат в сторону, неспешно поднялся. Бирюк стоял напротив, нагло и с вызовом улыбаясь. «Нет, видимо, зря его взяли в команду. Вот поди ж ты, с виду нормальный человек, а внутри полено трухлявое, которое только пальцем ткни, рассыплется». «Удовольствие, говоришь?» Бизон сделал шаг вперед, приблизившись почти вплотную к нерадивому подчиненному. «Ага, оно самое», — жизнерадостно кивнул Бирюк. «Другой бы на его месте уже давно заподозрил бы неладное или отступил бы на пару метров назад. Но Бирюк, судя по всему, особым интеллектом обременен не был, либо же был слишком самоуверенным в собственных силах. В любом случае, когда старшой резко выбросил вперед правую руку, отреагировать он не успел. Кулак впечатался в скулу, заставив его отлететь назад и съехать вниз по стене. Когда же он поднялся, намереваясь ответить командиру, ему в живот уже смотрел ствол автомата. Тут у любого человека, даже не слишком умного, хватит ума и соображения не дергаться лишний раз, чтобы не получить пару-тройку лишних дырок. «А теперь замри, придурок, и послушай меня внимательно». Бизон демонстративно передернул затвор. «Еще раз оспоришь мой приказ, получишь пулю. Начнешь бузить, получишь пулю. Если накосячишь, угадай, что будет». «Не слышу». «Получу пулю», — моментально севшим голосом предположил Бирюк. «Глянь, угадал, молодца», — похвалил наемник. «А если уж совсем выбесишь или забудешь сразу сказать о замеченном мутанте, как совсем недавно, я тебя привяжу где-нибудь на поверхности, и пусть тебя там Леший насилует». «А чё я-то сразу?» — вскинулся Леший, до сего момента упорно делавший спящий вид или же действительно дремавший. «А ты самый симпатичный!» — в голос заржал Рохля. «Он не в моем вкусе!» — недовольно проворчал Леший. «А тебе его никто и не предлагает», — успокоил командир, по-прежнему не отводя ствола от Бирюка. «Впрочем, это уже личное дело каждого». «Ну, надеюсь, конфликт исчерпан, и некоторые личности вынесли из него огроменную пользу для себя». Униженный и притихший Бирюк ничего не ответил. Он только наградил девушку таким многозначительным взглядом, что той захотелось вжаться в стену и раствориться в ней, лишь бы не попадаться тому на глаза. Взгляд бойца обещал Кате как минимум несколько часов ада при первой же удобной возможности. Примерно в это же время в кабинете начальника станции, так же как и Бирюк, мерил шагами помещение от стены до стены молодой сталкер. Нервы пошаливали, но успокаивать его сейчас было бесполезно, не тот характер. Пока не перебесится, не выговорится или же не возьмет себя в руки, толку будет чуть. Собравшиеся это прекрасно понимали и с утешениями или советами влезать не стремились. Их, собравшихся, было немного, всего двое. Сам нач станции и станционный врач Татьяна Ивановна. О произошедшем уже гудела вся станция, к Трофимычу то и дело пытались заглянуть любопытствующие, но тот всех отсылал. Последних это не останавливало, и они снова возвращались до тех пор, пока начальник не запер дверь изнутри, чтобы разобраться во всем спокойно, не отвлекаясь на посторонних. А разбираться было в чем? Неслыханное дело. Мало того, что на караульных напали, так еще и человека со станции похитили. Ладно, если бы это произошло сразу после катастрофы, когда на всех станциях в основном царили анархия и беспредел. Но сейчас это было по меньшей мере странно. Как это произошло? Алексей наконец остановился, вопросительно посмотрел на Трофимыча. Неизвестно. Нач станции скривился, как от зубной боли. Все случилось слишком быстро, так что судить сложно. Из четверых караульных двое убиты. Варвару по черепушке вдарили от души. Данилюк без сознания. Подстрелили его, выжил практически чудом. Кто, как, зачем, вообще непонятно. «Какой туннель?» «Восточный». «Опять?» – удивился сталкер. «Не многовато ли за последнее время?» «Может, и многовато», — задумчиво протянул Трофимыч. «Но в первый раз это были всего лишь дикари. Явление хоть и неприятное, но более или менее регулярное. К ним уже не привыкать. Другое дело сейчас. Если смотреть на то, как неизвестные сработали, то вывод напрашивается сам собой. Сработали профессионалы. А их, кстати, не так уж и много». «Много или мало, нам от этого не легче. Искать кого-то конкретно – занятие безнадежное». «Предлагаешь бросить девчонку на произвол судьбы?» «Трофимыч!» – сталкер даже побагровел от негодования. «Я ж хоть и не шаман, но в бубен настучать могу. Я ее привел в метро, и значит, мне за нее и отвечать. Никого я бросать не собираюсь. Искать нужно, это факт». «Вопрос в другом. Где искать, кого и как?» «Послушайте, мужчины», — вмешалась молчавшая до этого врач. «А не проще ли поинтересоваться об этом у варвара? Данилюк в себя придет еще не скоро, если вообще придет. Вы уж извините за прямоту. А у нашего бугая голова крепкая, хоть гвозди забивай, проверено уже неоднократно. Он максимум легкое сотрясение заработал». Пусть и получил прилично. Но кость цела, а то, что кожу немного содрало, так в этом ничего страшного, смею вас заверить, как врач. Вот если бы его чем-нибудь острым били, то тогда... Татьяна Ивановна развела руками. Действительно, что бы было в таком случае, в пояснениях не нуждалось. «А что, хорошая мысль», — согласился Трофимыч. «А скажи-ка, Татьяна, как скоро наш викинг очухается?» «Скоро. В крайнем случае мы его попросту растолкаем, нечего разлеживаться». В этот момент в дверь забарабанили так, как будто за ней начиналось второе пришествие, и всех срочно звали посмотреть на это чудо. Нач станции резко поднялся из-за стола, направился к двери. «Достали!» — хмуро проворчал он. «Сколько ж можно ломиться-то?» Когда дверь открылась, внутрь помещения буквально ввалился тот самый лохматый мужичонка, который когда-то привел в кабинет Катю. На нем прямо-таки лица не было, глаза лихорадочно бегали по сторонам, руки мелко подрагивали. Все сразу же насторожились, такой вид не сулил ничего хорошего. «Что стряслось, Воронько?» «Там это, Лер Трофимыч, Данилюк, в лазарете, вот». «Что вот, толком поясни, какого хрена ты мямлишь, как дитё? Сам знаю, что Данилюк в лазарете». «Так это...» Воронько замялся, поперхнулся, закашлялся, потом вдохнул побольше воздуха и разом выпалил. «Помер Данилюк-то, ага». «Как это помер?» Слаженному возгласу можно было только позавидовать. «Ну так помер, как и все, значится, ага». «Бегом в госпиталь», — махнул рукой нач станции, первым направляясь к двери. Лазаретом громко именовалось бывшее подсобное помещение, вмещавшее в себя дюжину коек и перевязочный стол. В самом конце была растянута цветастая шторка, отделяющая основную часть госпиталя от импровизированного кабинета, в котором в отсутствие пациентов заседала Татьяна Ивановна. Обстановка за шторкой была более чем спартанская: столик с бумагами, хромоногий стул и небольшой шкафчик с медикаментами и небогатым медицинским инструментом. Сейчас пациентов было всего двое. Варвар с перевязанной головой и находящийся в беспамятстве, и Данилюк. Последний лежал с вытянутыми по швам руками, грудь туго перебинтована, глаза закрыты, лицо спокойное, можно даже сказать, умиротворенное. Со стороны казалось, будто он спит, если бы не одно обстоятельство. Горло человека было перерезано, под койкой натекла большая лужа крови. Не надо было быть врачом, чтобы понять, Данилюку уже ничего не поможет. «Вашу ж мать!» — не выдержал начстанции, от всей души врезав кулаком в стену. «Какая тварь это сделала? Убью мразей, ноги выдерну и в уши засуну! Такой мужик был! Суки!» Разгневанного Трофимыча урезонивать не стали. Во-первых, он сейчас был в полном праве говорить что угодно. Во-вторых, мысли у всех сейчас бегали, как взбесившиеся тараканы. Нападение на часовых в туннеле еще можно объяснить, даже если бы девушку не похищали. Периодические набеги на ту или иную станцию не были чем-то особенным. Дикари, бандиты, искатели легкой наживы давно и прочно вписались в картину нового мира. Но кому понадобилось убивать раненого? А главное, для чего? Данилюк и так находился в тяжелом состоянии, не факт, что он выкарабкался бы. Тогда откуда такая неоправданная жестокость? И кто это сотворил? Чужих на станции не было. Значит, свои. Но опять же, кто и с какой целью? Получался какой-то замкнутый круг, разорвать который не представлялось возможным. Тем временем Татьяна Ивановна подошла к покойному и склонилась над ним, тщательно изучая рану. «Что там?» — спросил нач станции, немного успокоившийся к тому моменту и взявший себя в руки. «Перерезано горло, убили относительно недавно, кровь еще не запеклась. Орудие убийства. Тут я точно сказать не смогу, я не эксперт-криминалист. Могу только предположить, что какой-то широкий нож. Хотя с равным успехом это может быть и тесак, и мачете, и все что угодно из этой же оперы». Нач станции тяжело вздохнул, до хруста сжал кулаки. А что ему еще оставалось делать? Сейчас он был абсолютно бессилен, и информации имел Сгулькин нос. Да чего уж там, вообще никакой информации не было. Даже предположения, пусть и самые что ни на есть фантастические, в голову залетать не стремились. Приводить в чувство варвара тоже смысла не было. В самом деле, что может поведать человек, находившийся в беспамятстве? Пусть уже дрыхнет. Когда очухается, тогда и расскажет о произошедшем в туннеле. Только не надлежало оставлять единственного свидетеля без присмотра. Хватит уже трупов. Да и слухи по станции поползут быстро. А слухи, как известно, основной источник нарастающей паники. Не успеешь оглянуться, как окажется, что станция готовится пасть жертвой, если не мутантов, то точно какой-нибудь иной гадости. Трофимыч покосился на Воронько. Вот хороший мужик, исполнительный, рукастый. Но при всем при том, леший и то умнее его будет. Не дай бог сболтнет чего-нибудь лишнего, приукрасив на собственный манер. Значит, можно убить двух зайцев одним выстрелом и распространение слухов избежать, и охрану варвару обеспечить. И не смотри, что Воронько умом особо недалек. Но то, что ему велено, выполнит. «Татьяна, распорядись насчет погребения. Леша, пойдешь со мной. Надо решить, что будем делать дальше. Воронько, остаешься здесь, в лазарете. С варвара глаз не спускай. И храни тебя, Боже, чтобы с ним что-то случилось. Я ж тебя лично на корм горгульям или птерам отдам. Ты меня знаешь». Воронько изменился в лице. Его физиономия прошла всю гамму оттенков, начиная от бледно-синего и заканчивая багрово-красным. Он что-то порывался сказать, но Трофимыч лишь рукой на него махнул. Мол, и так вижу, что все уразумел, и к выполнению поставленной задачи более чем готов. Бизон все чаще и чаще поглядывал на часы. Время, отведенное для ожидания, почти уже прошло, а заказчики так и не явились за девушкой. Что делать в случае, если никто не придет, не оговаривалось. Но и без того понятно, что при таком раскладе девушку надлежит доставить на СНМ, а там уже вышестоящие пускай сами разбираются и вершат ее дальнейшую судьбу. Но почему не появилась вторая группа, которая должна перехватить груз? Хотя что толку гадать? Времена сейчас такие, что и на 5 минут вперед загадывать нечего. Пропасть можно на ровном месте. С другой стороны, трое ребят из той группы тертые, совершившие не одну вылазку. На их счету не один убитый мутант, да и не мутант тоже. Опять-таки, суровый мир, суровые нравы. Единственное, над чем Бизон задумывался еще больше, чем над судьбой группы, так это то, зачем эту группу вообще собрали. Он и сам со своей командой мог доставить груз куда угодно, лишь бы жетоны платили вовремя и в нужном количестве. Или ему не доверяют? Нет, это вряд ли. На СНМ каждая собака знала, что свою работу он всегда делает. Тогда что? Проверка? Перестраховка? Вполне возможно. Но наиболее правдоподобным казался вариант, что девушка не задержится на СНМ. Второй эшелон необходим просто для того, чтобы было сложнее отследить дальнейшие перемещения. Скорее всего, ее сопровождение на станции обусловлено только тем, что там ее никто искать не станет. А если даже и станут, то к ним просто так не попадешь. СНМ – это крепость, еще никому не удавалось взять ее ни штурмом, ни хитростью. Впрочем, желающих особо и не было. Те же немногие, кто дерзнул, давным-давно отправились к праотцам. Команда тоже заметно нервничала. Даже Леший и тот уже не спал, а в очередной раз разбирал свой укороченный калаш. Оно и понятно, за такое время даже панда выспаться бы успела. Тем более тут срабатывал какой-то закон подлости. Казалось бы, времени вагон и маленькая тележка, но очень быстро понимаешь, что сна не в одном глазу. А от того, что валяешься просто так, время тянется в разы дольше. Так и с ума сойти недолго. Леший мысленно сокрушался, что за все время жизни в метро и за все свои выходы наверх так и не смог найти какого-нибудь завалявшегося кубика Рубика. Вот какая адская машинка способна убить любое количество времени. Ну а что? У этого дьявольского кубика, поговаривают, количество возможных комбинаций черт знает сколько миллиардов. Хотя есть и свои минусы. Сдадут нервы, так этот кубик сразу же о ближайшую стенку и будет расфигачен, чтобы неповадно было. Рохля подражал командиру. Нетерпеливо смотрел на часы, в глубине души возмущаясь такой непунктуальности со стороны неведомых посредников. Действительно, сколько можно штаны просиживать? И это хорошо еще, что эта горница без окон и дверей не имеет повышенного фона. Хватанули бы дозу и поминай потом, как звали. Были бы на поверхности, так еще и от мутантов продуху не было бы, если б не повезло. А тут тихо, спокойно. Интересно, для чего раньше служило это помещение? На щитовую не похоже, скорее подсобка какая-нибудь. Тем более и до академии тут рукой подать. Странно только то, что постов поблизости видно не было, но и это, в принципе, вполне объяснимо. Людей у академиков нехватка и всего делов. Наемник негромко всхрюкнул от избытка чувств. Нет. Все-таки голова, Бизон. Никто и подумать не догадается, что пропажу следует искать практически под боком. Где угодно будут искать, но точно не здесь. В такой ситуации хорошо бы собачек по следу пускать. Да где ж их возьмешь сейчас, если на все метро нормальных собак по пальцам рук и ног сосчитать можно? Кому охота кормить четвероногого друга, если самому жрать нечего? Любой брат меньший теперь является потенциальным источником пищи и делится либо на съедобного, либо нет. Вот и получается, что командир место выбрал прямо-таки идеальное. Бирюку же вся эта компания была противна. Если бы не финансовые трудности, черта лысого он стал бы связываться с этой высокоморальной компанией. Тьфу, как дети малые! Ну что бы случилось, если с девкой побаловались маленько? Так на то она и баба, чтобы ей пользоваться. Все равно ж заняться нечем. А так и настроение поднялось бы, и время, как ни крути, а быстрее прошло. Так нет же. Из-за этой малохольной еще и в бубен схлопотал. Бирюк легонько дотронулся до скулы, невольно зашипел. «Да, бить Бизон умеет хорошо». Не зря у него такой позывной. Любой бык такому удару позавидует. Пропустишь серию таких по черепушке и все, никакой доктор уже не поможет. Убрать бы этого верзилу при удобной возможности. Метро все спишет, любые потери. А там и за девку можно приняться. Только как этого бугая уберешь-то? Пристрелить втихую? Или лучше в перестрелке? Мол, шальная пуля, все дела, кто ж знал, что так получится? Нет, не вариант. За Бизона могут потом и спросить в определенных кругах, а кому охота ссориться с наемниками? Месть местью, но что толку от нее, если сам потом останешься лежать холодным и неподвижным? Другое дело пленное, вот кто не давал Бирюку покоя. Его распаляла недоступность такого лакомого куска. И то, что из-за этого куска он схлопотал, конечно, тоже. Остаться бы ему с ней наедине хотя бы на полчасика, тогда бы она в раз стала тихой, покорной и услужливой. Бирюк даже заерзал от нетерпения, что, конечно же, не укрылось от глаз командира. «Чего ерзаешь? Отлить, что ли, приспичило?» «Да не, старшой, нормально все». Бирюк изобразил полное спокойствие и равнодушие. «Я вот чего думаю, времечко-то поджимает, а никого и нету. Может, сидим тут, почем зря, дозором бы выйти, вдруг людей встретить надо, заплутали там или помощь какая нужна?» «Дозором, говоришь?» Бизон задумчиво поскреб щетину на подбородке. «В принципе, можно было бы, если недалеко. В сторону колоса даже соваться не стоит, однозначно. Шороху мы там изрядно навели, долго помнить будут. Значит, сделаем так. Ты, Бирюк, вместе с Лешем тут остаетесь. Глаз с пленницы не спускать, отвечаете головой. Я с Рохлей прошвырнусь тут неподалеку, мало ли что. Никого из вас посредники не знают, а вот со мной знакомы. И да, Бирюк, персонально тебя касается. Узнаю, что ты тут опять пальцы гнул и строил из себя не пойми что, продырявлю башку в 2 секунды. Мне быдло в отряде 100 лет и даром не нужно. Да ты что, старшой? Лицо нерадивого наемника исказилось в искреннем возмущении. Мне 2жды повторять не надо, с первого раза все дошло. Вон, сам посмотри. Бизон глянул на выпеченную скулу подчиненного, усмехнулся. Хорошая наука тому вышла, долго не забудет. Физиономия бойца была цвета переспелой сливы и отливала так же. Ну ладно, он удовлетворенно кивнул. Но если что, все ж таки запомни. 3 шкуры спущу и из-под земли достану. Пошли, Рохля, меньше трепа, больше дела. Рохлю долго заставлять не пришлось. Запихнул нож в ножны, старенький, но верный ПМ в руки и вперед. Хороший боец тем и хорош, что легок на подхват и должен быть готов к смене обстановки в любую минуту. Дверь, тихонько скрипнув, закрылась за бойцами. Бирюк, с лица которого моментально сползло все добродушие и покорность, украдкой показал им вслед кукиш. Покосился на Лешего, не заметил ли? Но нет. Тот возился со своим автоматом, и до происходящего ему не было никакого дела. Действительно, не его же в разведку отправили. Бирюк перевел взгляд на девушку, мерзко подмигнул. Та подалась назад, словно пытаясь врасти в стену. Даже напускная агрессия и злость не могли скрыть того страха, который медленной волной поднимался в ней. Она не знала, что задумал этот отвратительный человек, но интуиция подсказывала, что ничего хорошего ждать не стоит. Но еще больший страх вызывало осознание того, что она не в силах ничего предпринять. Можно было бы вытолкнуть языком изо рта эту вонючую тряпку, закричать, позвать на помощь. Правда, казалось сомнительным, что ее кто-нибудь услышит, но все же. Бездействие хуже всего. Оно подавляет волю, превращает в безвольный овощ. Рано или поздно за таким состоянием неизбежно наступает безразличие, и человеку становится абсолютно все равно, что с ним случится в следующую минуту. Нужно обладать недюжинной внутренней силой, чтобы не допустить этого. Но самым главным, пожалуй, было не терять разум. Несмотря на страх, девушка осознавала, что закричи она, и уже спустя минуту будет в лучшем случае избита. Про худшее же даже думать не хотелось. Леший закончил, наконец, возиться со своим оружием, прислонился к стене и прикрыл глаза. «Хорошо, пусть расслабляется». Бирюк поднял с пола небольшой кусочек битого кирпича, повертел в руках, что-то прикидывая в уме, довольно усмехнулся. И одним незаметным движением зашвырнул его в сторону двери. Кирпичный осколок ударился о металлическую дверь, но не рассыпался, а отлетел в сторону. Леший встрепенулся, завертел головой по сторонам. Бирюку стоило усилий сохранить невозмутимый вид и не засмеяться от вида коллеги. «Ты слышал?» Леший повернулся к Бирюку. «Что слышал?» «Ладно, показалось, наверное». Боец медленно принял прежнее положение, но было заметно, что он напряжен. Выждав пару минут, чтобы тот немного успокоился, Бирюк потянулся за очередным импровизированным метательным снарядом. Второй осколок отправился точно по такому же маршруту, что и первый, с той лишь разницей, что от удара отлетел чуть дальше. На этот раз представитель лесной нечисти подпрыгнул на месте пружиной, целя стволом автомата в сторону двери. «Ты чего?» — Бирюк был сама невозмутимость. «Я чего?» — «Это ты чего? Оглох, что ли? В дверь кто-то то ли стучит, то ли скребется». «А тебе не показалось?» «Знаешь, что надо делать, когда кажется?» — огрызнулся Леший. «Знаю. Сначала стрелять, а уж потом думать, кто там ходит-бродит. Наши скрестись точно не станут». «Совсем кукушкой тронулся. Куда стрелять? В металлическую дверь? Рикошетов нахватать хочешь, или, может, тебе пару лишних дырок нужны?» «Так сходи и проверь. Чего ты мне тут лекции читаешь?» «Вот возьму и схожу». С вызовом ответил Леший и демонстративно повернулся спиной к Бирюку, двинувшись в сторону двери мелкими шажками. Бирюк на это и рассчитывал. Зачем лезть на рожон, если можно все обстряпать тихо и с минимальным риском для себя и своего здоровья? В рюкзаке сверху лежал трофейный АПБ, снятый с убитого и не особо расторопного сталкера. В принципе, тот сам был виноват. Нечего было так хвастаться своим пистолетом. Слишком уж соблазнительно смотрелась машинка. Теперь же оружие плавно перекочевало из рюкзака в руку. Стараясь издавать как можно меньше шума, Бирюк двинулся следом за Лешим. Убивать он его не собирался, а вот приложить хорошенько рукоятью по темечку — это сам Бог велел. Карты спутала девушка. Увидев, что задумал Бирюк, она отчаянно замычала, одновременно стараясь выплюнуть кляп и подняться. Добилась она, правда, только того, что неловко завалилась на бок, но и этого хватило. Звуки возни заставили Лешего обернуться. Глаза его от удивления округлились, когда он увидел крадущегося за ним наемника. «Зря ты обернулся». Ствол нацелился Лешему точно между глаз. А ведь мог бы просто подремать с полчасика. Пистолет глухо плюнул свинцом. За ним последовал еще один глухой звук. Это упало тело Лешего, так и не успевшего понять, что же произошло и за что он схлопотал пулю. Убийца же спокойно запихнул оружие за пояс и повернулся к девушке. Та испуганно вжалась в стену, желая раствориться в ней. Но чуда не произошло, стена оставалась равнодушной и холодной. «Ну что, красотка?» Мерзавец сделал шаг вперед, широко разведя руки в стороны. «Сейчас мы с тобой немножко поиграем, а потом я тебя кому-нибудь продам. Думаю, за тебя хорошо заплатят. Ведь здорово же, что мы остались с тобой вдвоем, правда?»